Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1798. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Книга притчей, 16 глава, 33 стих. Если даже решение жребия от Господа, то кто же тогда управляет всей нашей жизнью? Раз Он руководит бросанием жребия, как же важны по сравнению с этим события всей нашей жизни? Особенно, когда мы слышим слова Спасителя: «Ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены». Твое сердце пребудет в священном покое, дорогой друг, если ты всегда будешь помнить об этом. Это знание изгонит всякое беспокойство из души твоей, и ты будешь ходить пред Богом в терпении, покое и радости, как и подобает каждому христианину. Когда человек испытывает беспокойство, он не может молиться с верой. Когда он волнуется о своем мирском благополучии, он не может должным образом служить своему Господу. Его помыслы направлены на служение себе самому. Если вы ищете прежде Царствие Божие и правды Его, то все остальное вам приложится. Вы вмешиваетесь в дела Христа и забываете о своих собственных обязанностях. Когда тревожитесь о своей доле и об окружающих обстоятельствах? Таким образом, вы берете на себя исполнение дел провидения и забываете, что вам надлежит только исполнять Его повеления. Будьте мудрыми и послушными, а об остальном предоставьте заботиться Христу. Придите и взгляните на кладовые вашего Отца и спросите Его, допустит ли Он, чтобы вы голодали, когда Его амбары доверху заполнены зерном. Прислушайтесь к биению Его милосердного сердца. Разве может Он когда-нибудь поступить с вами жестоко? Вспомните о Его непостижимой мудрости. Разве может Он совершить хоть одну ошибку? Кроме всего прочего, взгляните на Иисуса Христа, вашего ходатая, и спросите самих себя, может ли Его Отец отвратить от вас свое благоволение, когда Он неустанно молится о вас? Если Он помнит даже о птицах, забудет ли Он хоть кого-нибудь из самых малых и несчастных детей своих? Возложи на Господа все заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику.